«И где это вы, интересно, успели?» Подозрительно прищурилась их мама. «Это я им помог, они работали как эксперты в магии по фрилансу, что, в принципе, было верно. Ой, Гарри, какой ты молодец, но не стоило разбрасываться своими деньгами. Они бы тебе и так помогли», сделала не совсем верные выводы миссис Уизли. «Не волнуйтесь, они действительно их заработали и не у меня. Да, мам, мы уже большие, так что мы пойдем с Гарри и Роном за мантиями. Ладно, это хорошо, что у вас появились деньги, но это не повод ими сорить. Раз уж сами заработали, то мантии можете заказать, а мы пока закупим остальное в магазине подержанных вещей. Встречаемся в книжном через час». Молли, похоже, слегка обиделась, что у детей свои дела появились. Схватив Джинни и Артура, она буквально сбежала. Близнецы едва успели ей галеонов отсыпать. Перси фыркнул презрительно в нашу сторону и, пробурчав что-то про новые перья, тоже скрылся в толпе. «В последнее время Перси стал настоящей задницей», — пробормотал Рон. «Все лето пишет куда-то письма и задирает нос». «Один. Пошли за мантиями», — перебил Джордж. Близнецы, как только получили свою долю, буквально подпрыгивали, так хотели получить обновки. «Я их понимаю, сложно быть на вторых ролях, просто потому что у родителей нет денег на новые вещи. Наверняка они и хулиганить начали, чтобы привлечь внимание к себе, а не своим вещам. Тут выпал шанс выделиться иначе. Мисс Малкин была рада нас видеть, особенно когда узнала, что мы все четверо хотим новые мантии. Особенно она была рада видеть меня. Вдохновившись в прошлом году, она решила на свой страх и риск сделать особую мантию. Мантию-трансформер. На вид обычная школьная мантия по желанию владельца втягивала полы и обрастала кожаными накладками с шипами, превращаясь в стильную куртку. Только увидев это чудо, я понял, что влюбился. Моя прелесть. Примерив, я не мог себя пересилить и снять, одежка села как влитая. Рукава, как выяснилось, тоже могли укорачиваться, превращая куртку в жилетку. Карманы с расширением как у старой мантии, но теперь их было 4, 2 наружных и 2 внутренних. Уизли такой фасон сильно не впечатлил, особенно когда мадам Малкин озвучила цену за артефакт. Чары выборочной трансфигурации, сопряженные с расширением пространства, еще и самоочищающие и ремонтирующие чары, плюс особые прочные материалы пробили изрядную дыру в моем бюджете. Рон и близнецы просто купили обычные мантии, но новые, сшитые по мерке и из хорошего материала. Далее рыжие потащили меня в качественные товары для Квиддича, где потратили почти все свои деньги на новые метлы и прочую экипировку. Для меня это все было чуждо, но свое мнение я держал при себе. Похоже, у парней от легких денег голова закружилась. Пожалев балбесов, загрузившихся как мулы, я переложил их покупки в расширенные карманы новой мантии, и налегке мы отправились осматривать остальные магазины. В маленькой лавке старьевщика, среди сломанных палочек, покосившихся медных весов и закапанных зельями старых мантий, мы обнаружили Перси, погруженного в изучение маленькой, жутко скучной книжки под названием «Префекты, пришедшие к власти». Исследование о префектах Хогвартса и их дальнейшей карьере прочел вслух на задней обложке Рон. «Пошел вон», — рявкнул Перси. «Эй, повежливее. Мы просто интересуемся, не нравится мне, как этот нехороший человек со своими братьями обращается. Перси ужасно амбициозен, он хочет быть министром магии», — просветил меня Фред. «Вот именно, это моя судьба, стать великим человеком и выбраться из этой грязи, не то что вы или отец, вот это он зря сказал. Артур, может, и не самый лучший отец, но он искренне заботится о своих детях и, к сожалению, имеет совесть, которая мешает ему в работе на министерство. Он уж точно не заслужил такого пренебрежения. Хой, великий человек, в отличие от тебя, я лично знаком с Корнелиусом Фаджем и могу замолвить за тебя словечко, как хорошее, так и плохое. У тебя же этот учебный год последний, вот считай, что от меня зависит, будешь ли ты стажером у министра или протирать таблички на кабинетах. Мне не нравится, как ты к семье относишься. Если до конца года твое поведение не изменится, готовь ветошь для протирки. Врешь, ха, а ты проверь, я герой магической Британии, естественно министр захотел со мной познакомиться. Вот, смотри, я достал грамоту о полном прощении, с личной подписью. Перси в шоке уставился на пергамент. Братья же просто излучали довольство, да так ярко, что его почти можно было потрогать. Похоже, Перси и раньше в подобном тоне высказывался. Грамоту они еще не видели, но в субботу все трое ждали меня в приемной министра, пока я договаривался, так что информация сюрпризом для них не была, но вот использовать ее для легкого шантажа взорвавшегося брательника они не додумались. Оставив Перси в полной прострации, мы сбежали. 1. Имена у Роулинг подобраны очень точно и емко, хоть сразу это и незаметно, возможно, даже автору. Я, например, не могу не улыбаясь читать имя Перси. Дело в том, что на финском Перси – это задница. Судя по сюжету книг, имя ему подходит. Глава 9. Жрец Эроса. Примечание к части. Я, если честно, долго сомневался, стоит ли вообще публиковать эту главу. Некоторые ситуационные шутки несколько смелые, но без этой сюжетной завязки дальнейшее повествование стало бы уж больно сухим. Прошу высказаться в комментариях, стоит ли продолжать, или слишком пошло и стоит сбавить. Перед прочтением обязательно настройтесь на нужный лад. В этом должен помочь вот этот каверсекс и антикнофит, металл цвербы леморацчали, https://www.youtube.com/watchvecpoi908 какуку или вот песня от русскоязычного исполнителя https://www.youtube.com/watchveu1ll3fcei. Иванна да Батхинг стоял. Подняв себе настроение еще немного порциями мороженого, мы неспешно отправились в сторону книжного магазина. У магазина нас ждала толпа. Причина такого столпотворения была написана крупными буквами на огромном плакате. Гилдерой Локхарт будет раздавать автографы на своей автобиографии «Чудесный я». Сегодня с 12:30 до 16:30. Что-то знакомое, это вроде автор той самой книги, которую нам рекомендуют в качестве учебников по ЗЭТИ в этом году. Длиннющая очередь извивалась, уходила вглубь магазина. Бандерлоги, выстроившись цепочкой, двигались в логово очередного К. Очередь почти полностью состояла из колдуней, в основном среднего возраста, хотя была и пара молоденьких. Все-таки что-то мне это напоминает, но я так и не могу вспомнить что. Что-то из прошлых жизней. Тут я, увидев плакат с подмигивающим блондином шикарной внешности, понял, что это все значит. Не-е-е-ет, не может быть. Я рванул к полкам с рекомендованными учебниками и, схватив первую попавшуюся, начал судорожно ее листать. Фаак, это оно, это дамские романы. Поэтому тут куча фанаток и почти нет фанатов мужчин. Если бы это были приключения или прикладные знания, очередь была бы более смешанной. Так, стоп, а что мы, собственно, поэтому изучать будем? Полистав учебник еще немного, я нашел ответ на свой вопрос. Не может быть. Я помню, что Дамблдор собирался переработать учебную программу и сделать ее более современной, но мне и в страшном сне не могло приглючиться, что он начнет с сексит, то есть с предмета полового воспитания. Ничему иному эти книги научить просто не могут. Парни этого обычно не знают, но много женских романов содержат достаточно откровенные сцены описания секса. Там, конечно, используются метафоры и аллегории без описания анатомических подробностей, но как иначе можно понять фразу типа «его нефритовый таран пробил ворота осаждаемой крепости и со стоном наслаждения приступил к захвату». Если подумать, может, это и правильно, сильные заклинания подросткам не потянуть, как и сражение с кем-то сильным, а вот просветить насчет опасности половых связей уже можно. В простом мире вполне реально кучу болячек получить, а что можно подхватить в магическом, мне даже представить страшно, плюс всякие привороты-отвороты. Так что логика тут есть, но вот я никак не ожидал такого хода от нашего директора. Прихватив набор книг, я вернулся к братьям Уизли. «Гарри, что тебя понесло к этим книгам? Они же скучные», — протянул Рон. «Опа, а парень-то развит не по годам. А ты что, их все прочитал уже?» «Нет, конечно, их мама постоянно читает, я попробовал тоже читать, но дальше первой главы так и не продвинулся. Это ты зря. Там дальше весьма интересные вещи идут. Вот, например, я распахнул книгу на ранее найденном фрагменте, где герой мутит со спасенной из логова вампиров ведьмочкой. Рон начал читать, Фред через левое и Джордж через правое плечо тоже присоединились к чтению. Если Рон не до конца понимал, о чем там речь, то, судя по тому, как брови близнецов поползли на лоб, они как раз все поняли. Ну и что, ерунда какая-то, не выдержал Рон. «Ао, мой маленький братец, тебя ждут много открытий в этом году», — ухмыльнулся Джордж. «Что это все значит?» «Ну, слушай». Братья начали шептать что-то Рону на ухо, каждый на свое. Не знаю, что они там ему объясняли, Но по мере шушуканья лицо Рона приобретало все более насыщенный красный цвет. «Перестаньте!» — выдавил из себя пурпурный Рон. «Интересно, а насколько красным может стать мой друг? Я такого насыщенного цвета лица у него не видел даже в прошлом году, когда мы его пыльцой радужных фей от плохих манер отучали. Это еще не все, ты же сам сказал, что твоя мама постоянно их читает, и она все тут описанное понимает». Рон приобрел новый оттенок и в ужасе открыл рот. Близнецов тоже пробрало. Она видела список учебников, и она их читала. Она знает, что вы знаете. Теперь покраснели уже и близнецы, Рон почти начал светиться. Учитывая, что книги она читает не скрываясь, то она знает, что вы знаете, что она знает, что вы знаете. Все, аут, выносите. Последний проблеск сознания исчез из взгляда Рона. «Мама!» Не выдержав, выкрикнул тот. «А, вот и вы, отлично!» Раздался отклик миссис Уизли. Она, оказывается, стояла почти в начале очереди. Рядом с ней я с удовольствием заметил Гермиону и пару взрослых, ее родителей. Стоять в очереди дольше необходимого я не собирался, поэтому, схватив рыжиков, потащил их к родителям. «Гарри, я так рада тебя видеть!» — воскликнула Миона. «Рон, Джордж, Фред, ой, а чего вы такие красные? Гарри, ты опять над ними подшутил? Отчасти. Я тоже рад тебя видеть. Не думал, что встречу тебя тут. Неужели ты тоже фанатка Гилдероя? Конечно, он же наши учебники написал, значит, очень знающий и интересный человек. Кстати, вы учебники набрали? Да-да. Вон, Рон так заинтересовался, что уже даже читать начал», — подколол я рыжика. И тут Гермиона сказала нечто такое, что поставило в ступор уже меня. «А вы уже нашли себе пару для практики?» «П-пару, для п-п-практики», — выдавил через силу я. «Вот о таком повороте я и не подумал. Хотя это же маги, у них тут и так средневековье, и извратить предмет полового воспитания подобным образом вполне в их духе. Ну да, за те же прикладной предмет, в прошлом году половина занятий были практическими. Вот надо пару заранее подобрать, или вы думаете, практика групповая будет?» Тут моя фантазия сломала уже мой мозг. Зато очередной шок запустил мыслительную деятельность близнецов. Что значит групповая? Мы не согласны. Да не волнуйтесь, это маловероятно. Я думаю, будет парная. Вы как раз в пару друг с другом попадете. Вот теперь точно аут. Близнецы в ужасе уставились друг на друга. Миона, я тебя обожаю. Похоже, зайка за лето взяла новый уровень мозговыноса. Я вот думаю в пару с тобой встать, но ты и так самообразованием занимаешься, а вот Рона, скорее всего, придется подтягивать. Может, нам сразу объединиться, а то ты иначе так ничему и не научишься. Как тогда экзамены сдавать будешь? Простого нокаута ей было мало, и она решила еще и труп попинать. Эк-эк-эк, начал заикаться Рон. Рон, ты в порядке? Что-то ты красный и заикаешься. Девочка, наконец, заметила состояние парня. Эк-эк, экзамены. Конечно, по всем предметам будут экзамены, только бы затяни с ней пвел. Он давно на должность преподавателя по зате облизывается, после провала с Квиреллом его могли назначить. Если так, то он нас на занятиях замучает, до экзаменов не доживем. Да, она не просто новый уровень взяла, а целый десяток. С ней, принимающие у нас экзамены по половому воспитанию, станет моим новым кошмаром. Надо срочно узнать, как можно стереть воспоминания, иначе при дальнейшем общении с Гермионой я себе невроз, паранойю и шизофрению заработаю. Пытка словом была прервана появлением нового лица. Гвоздь программы, Гилдерой Локхарт, медленно прошествовал к столу, окруженному его большими фотопортретами, подмигивавшими толпе и сиявшими ослепительно белыми зубами. Настоящий Локхарт носил одежду незабудочно голубого цвета, прекрасно подходившую к цвету его глаз. Волнистые волосы покрывал заломленный на бекрень остроконечный колпак. Вокруг него скакал назойливого вида коротышка, делая снимки большой черной камерой, извергавшей клубы сизо-фиолетового дыма после каждой ослепительной вспышки. Этот пигмей-папарацци наткнулся на Рона и еще его и обругал, чтобы не мешал снимать для ежедневного пророка. Рон был в таком шоке, что даже не заметил фотографа, но событие привлекло внимание самого писателя. Гилдерой Локхарт обратил внимание на Рона и вслед за этим увидел меня. Он всмотрелся, а затем вскочил и, ничуть не засомневавшись, вскричал. «Неужели это Гарри Поттер?» Толпа расступилась, взволнованно перешептываясь. Локхарт рванулся вперед, попытался ухватить меня за руку, но куртка не дремала и выпустила шипы. «Эй-эй, поаккуратнее, последний, кто меня так схватил, сейчас себе новое тело ищет. Не слушая мои возражения, блондин все-таки умудрился меня схватить в районе локтя, куда шипы не дотягивались, и потащил за собой. «Леди и джентльмены», — громко произнес он, жестами призывая к тишине, — «это экстраординарнейший момент, превосходный момент, чтобы сделать то маленькое объявление, которое я желаю сделать уже некоторое время. Когда юный Гарри входил в завитки и кляксы, он хотел всего лишь купить мою автобиографию, которую я буду счастлив подарить ему прямо сейчас и безо всякой платы». Толпа вновь зааплодировала. «Он и подумать не мог», — продолжал Локхард, слегка встряхивая меня так, что очки съехали на кончик носа, «что в скором времени он получит намного, намного больше, чем книгу «Чудесный я». На самом деле, он и его соученики получат меня самого. Да, леди и джентльмены, с превеликим удовольствием и гордостью я объявляю, что в сентябре я вступаю в должность учителя защиты от темных искусств в школе чародейства и волшебства Хогвартс». Раздались восторженные крики и аплодисменты. У меня же с души свалился камень. Слава Мерлину, великим ежам и варпу, что зате будет вести не Снейп. «Хорошую широкую улыбочку, Гарри», — попросил Локхард сквозь сияющие зубы. «Вместе мы стоим первой полосы, ХММ. А может, мы стоим и чего побольше. У меня появилась замечательная идея. Если уж даже Дамблдор приложил усилия для изменения школы, то мне само провидение велело. Уважаемый, как быстро вы можете предоставить мне фото с Локхартом?» Обратился я к фотографу. «Хотя нет, не так. Если через 5 минут у меня будет 2 экземпляра в рамке, то получите по 5 галеонов за каждый и еще 5 за негатив». Едва я успел договорить, как фотограф буквально исчез. Пока Гилдерой заговаривал зубы толпе дальше, труженик магния и оптики смог сделать, как я заказывал, и уже через пару минут у меня в руках были 2 колдографии в рамке. «Замечательно. Минутку внимания». Нежданно для писателя перебил я его. «Я дико рад и польщен знакомством с таким смелым человеком, как Гилдерой Локхард. Поэтому на память об этой встрече я хотел бы обменяться памятными снимками с автографами». Гилдерой сначала опешил от моей речи, но по мере произнесения все больше удовлетворенно улыбался и был только рад поставить закорючку на фото. «Хе-хе, а теперь главное действо. Я хотел бы сделать объявление. Как я уже говорил, я рад знакомству с таким выдающимся человеком, как господин Локхард. Меня восхищает его смелость и одновременно печалит. Вы знаете, что должность взяти в Хогвартсе проклятая, еще никто не пережил ее больше года. Несмотря на это, данный человек решил принести себя в жертву ради того, чтобы у нашего поколения были нужные знания. Я, конечно, преувеличиваю, но не сильно. Вести такой предмет, как половое воспитание, замаскированное под зати, у кучи гиперактивных подростков с магической силой может человек только с поистине выдающимся мужеством. Да, герои не тлеют, как свеча, а сгорают яркой вспышкой. Учитывая биографию почтенного преподавателя, вполне вероятно, что сегодня последний день, когда вы все видите его живым. Чтобы почтить его память, я организую благотворительный фонд его имени, целью которого будет обеспечение школьных клубов. К сожалению, у меня, как ученика, нет полного доступа к моему счету, поэтому моим первым взносом будет вот это фото. Это уникальное фото 2 героев с подписями. Через год, после смерти уважаемого Локхарта, оно станет бесценным, я же завещаю его продать после моей смерти и деньги направить в фонд, чтобы у нас и следующего поколения было все необходимое для познания этого мира. Оглядев зал магазина, я передернул плечами, отовсюду меня прожигали буквально плотоядные взгляды толпы теток. Казалось, что это одно могучее, дикое и голодное чудовище, которое только и ждет момента, чтобы напасть и разорвать на кусочки. В отдалении я заметил знакомое лицо. Дракои, судя по внешности, его отец стояли неподалеку от рыжих, причем патриархи обоих семейств уже умудрились зацепиться языками. «Поддержим начинание Гилдероя Локхарта, как я и мои друзья. О, привет, Драко!» Помахал я рукой еще одному блондину. Голодный взгляд толпы, как башня боевого линкора, повернулся и прицелился на нового персонажа. Мне показалось, или Драко как-то нездорово завибрировал. «Теперь спешите. Сегодня последний день, когда можно получить автограф героя». Зверь прыгнул. Толпа рванула на меня, Гилдероя и почему-то Драко. Видно, просто стадный инстинкт взыграл. Мне повезло, я стоял под балконом 2-го этажа магазина. Как только толпа рванула ко мне, я использовал ближайшую стопку книг как упор, подпрыгнул и, уцепившись за перила, смог подтянуться на второй этаж прежде, чем внизу все смели безумные порождения лютой любовной лирики. О, заодно с драка досталось и его папочке. Еще бы, такой шикарный дядька. В его мантию вцепилось аж 5 ведьмочек. Рыжим удача улыбнулась, их закрыла своей широкой грудью Молли. Из-за ее плеча Артур с удивлением и злорадством наблюдал за страданиями Малфоев. Ладно, не время клювом щелкать, пора отсюда сматываться, а то ведь так и до Вальдемарта не доживу. Вон, пара самых инициативных уже пробилась к лестнице на второй этаж. Глава 10. Чудеса на виражах. Примечание к части. Глава в основном сюжетная, но от этого важная. Так что слушаем. Чиш, бомбардировщики. http://www.youtube.com/watch-v-1m38s. И читаем. Рожденный ползать, приземляться не умеет. После эпичного похода в магический квартал у меня оставалось еще пара недель, чтобы подготовиться к новому учебному году. Что-то мне подсказывало, простым он не будет. К тому же у меня на этот год есть цель. Мне обязательно надо узнать, из-за чего не работает техника в Хогвартсе. Как показал дом Уизли, из правила есть исключения, и мне просто жизненно необходимо получить работающий компьютер. В расширенные карманы были загружены механические игрушки, дешевые электронные часы и калькуляторы для экспериментов. Чемодан лаборатория тоже изрядно пополнился электронными компонентами и сборочным местом. Как и в прошлом году, я закупил еще пару палет сладостей, комиксов и простых игрушек типа хула-хупа. Ну, может, не совсем пару, опять моя жадность меня подвела, и теперь мне привезли уже почти 2 тонны сладостей. Хорошо, что в этот раз мне повезло и с разгрузкой мне оказал помощь Дадли. Я не смог сплавить кузена из дома, как в прошлом году, и так с трудом отправил дядю с тетей отдохнуть от детей, пообещав присмотреть за Милли. Вот с ней Дадли играл, когда к дому подрулил грузовик фирмы доставки. Конечно, такой мой любопытный кузен пропустить никак не мог. Когда же он узнал, что все эти ящики, коробки и упаковки полны сладостей, я думал, он либо от шока скончается, либо слюной захлебнется. У меня же была проблема. В прошлом году, перетаскивая раза в 2 меньше сладостей, я чуть грыжу не заработал, со всем этим количеством я никак не справлюсь. Вот тут-то мне на помощь пришел Дадли, который никак не мог оставить все эти сокровища просто на улице. За долю шоколадок в чемодан этот бульдозер за пару часов все перетаскал. Как он сокрушался, что не может побольше чемоданов в академию взять, аж смотреть больно. Подкуп, тренировки и самодельный напалм помогли мне раньше, но в этом году этого может быть недостаточно для выживания. Мне нужно пару козырей, и я знаю, где мне их достать. Пора сделать пару звонков. Гай, привет. Ты же можешь сойти за совершеннолетнего? Сознание возвращалось медленно и неохотно. Болела голова, особенно лоб, сильно тошнило, и окружающее пространство качалось и дергалось. Ну что на этот раз? Опять меня вырубили? Пора, блин, уже завязывать с этой практикой. Память тоже возвращалась урывками. Вот я прощаюсь с семьей. Дадли уже уехал. Петунья, не сдерживая слез, обнимает меня на прощание. У нее на руках плачет Милли. Маленькая кузина чувствует, что всем родным грустно, и не хочет меня отпускать. Успокоить малышку смог только Глюк. Сидя у меня на плече, он затянул необычную песню, похожую на соловьиную, отчего ребенок заснул. Вернон, провожая меня на станцию, на прощание удивил меня. Необычно серьезный и даже мрачный дядя пожелал удачи, пообещал подмогу, если надо, и отдал честь. Серьезно, я даже растерялся. Он меня как будто на войну отправил. Ну а вырубился-то я отчего? Станцию помню, поезд помню. Мне опять повезло ехать вместе с Томасом. Ему опять надо было в столицу, в Скотленд-Ярд. Это оно? Меня что, раскусили? И теперь я где-то в недрах Ми-6? А нет, вот, мы, пообщавшись, спокойно доезжаем до Лондона. Ага, вот оно, я встречаю Уизли. Рыжие исчезают в арке перехода, Рон пропускает меня вперед. Помня свое прошлое приключение с проходом этой арки, я взял разгон побольше, чтобы проскочить область сброса пара побыстрее. Разгон, стена, боль и все. Кое-как приподняв руку, я нащупал у себя на лбу здоровенную шишку. Похоже, на станцию я не попал. Как качает-то? Меня сейчас стошнит. Открываю глаза и вижу впереди туннель, куда, раскачиваясь, влетаю. Я что, умер? Осмотревшись, я увидел, что сижу в машине, а вместо Харона за рулем Рон. Значит, пока не умер, но за рулем Рон. Рон, объясни мне, пожалуйста, Какого лысого дохлого у меня шишка на голове? Почему ты за рулем и мы одни на машине твоего бати летим хрен знает куда? Ну, когда ты с разбегу об стену убился, я испугался. Тут еще, оказывается, проход совсем закрылся, никого нет. Вот я и погрузил тебя на тележку, довез до машины, сел за руль и полетел за Хогвартс-экспрессом. Ясно, понятно. Только до школы лететь почти 10, мать их так, часов. У меня, похоже, сильное сотрясение, я же кончусь за это время. Почему ты в госпиталь не поехал? Я не знаю, где он. Да и вообще, единственный знакомый ориентир – это поезд. Так вызвал бы скорую по телефону. На станции полно телефонов-автоматов. А что такое телефон-автомат? Ох ты ж магический Маугли. Я тебе потом объясню. Пока же попробую выжить. Ты бы лучше спасибо сказал, обиделся Рон. Я тебя с твоими чемоданами еле допер. Спасибо, ты извини, но я сейчас плохо соображаю и не помню всего. Подожди, какими еще чемоданами? Я же налегке приехал, все в карманах с расширенным пространством. Так это те чемоданы, которые тебе из магазина с твоими покупками прислали. Ты же сам попросил, чтобы вся твоя почта шла к нам. Папа, кстати, очень интересовался, что такого ты купил в лютном переулке, что тебе его сундуками и чемоданами прислали. Блин, это я просто всякий хлам купил, чтобы от продавца отделаться, я не думал, что его так много. Обернувшись, я заметил, что все задние сиденья заполнены чемоданами, сундуками и причиндалами для квиддича. Потом разберусь, сейчас бы живым до Хогвартса добраться. Какое-то время мы летели относительно невысоко, следя за поездом. Постепенно мы стали обгонять поезд и вырвались сильно вперед. В определенный момент железная дорога нырнула в туннель, нам же предстояло перелететь препятствие по воздуху. Рон надавил ногой педаль акселератора и направил машину вверх, но стоило ему это сделать, как мотор внезапно начал давать сбой. «Наверное, перегрелся», — предположил Рон. «Мы еще никогда так далеко не летали. Слушай, Рон, развей мои сомнения, ты знаешь, что такое бензин?» «Нет, завязывай со своими николовскими словечками», – вспылил Рон. Он и так был на нервах последние пару часов, управляя машиной и стараясь не заблудиться. Видя его состояние, я решил не ввязываться в спор. Вскоре сбои стали происходить все чаще и чаще, а небо темнело быстрее и быстрее по мере того, как солнце уходило за горизонт. Замерцали первые звезды. Рон же пытался уговорить автомобиль долететь, что уже недалеко. Скорость заметно снизилась, и через некоторое время Хогвартс-экспресс нас опять нагнал, и мы летели прямо над поездом. Как только это случилось, аэроавтомобильчик стал терять высоту и снижаться. «Надо выбросить балласт, мы слишком тяжелые», – проорал Рон. Поморщившись, я кое-как перебрался назад и стал смотреть, что можно выбросить. Только попробовав прикоснуться к новенькой форме и щиткам для квиддича, заработал очень выразительный взгляд рыжего. Судя по нему, если я выброшу эти ненужные, но дорогие сердцу моего друга штуки, то следующим из машины вылечу уже я. Так, что еще у нас тут есть? Сборник книжек Гилдероя. Рон, давай их выбросим, тебе все равно такие еще рано читать. Подколол я Уизли-младшего, отчего тот опять покраснел. Похоже, кто-то все же решил прочитать дальше первой главы. Выкидывай, если что, у братьев одолжу. Книги отправились за окно. Это еще что такое? Вскрыв первый чемодан, я обнаружил кучу неподписанных пузырьков и отрезанную мумифицированную человеческую руку. Это было несколько неожиданно, поэтому я слегка испугался и молниеносно отправил жуткий артефакт в открытое окно. «Это косметика», — неожиданно проинформировал меня обернувшийся Рон. «Ты-то откуда знаешь?» — неподдельно удивился я. «Папа как-то из конфиската маме подарил такую же бутылочку, а Фред с Джорджем его спалили. Крику на весь дом было. А что она в лютном переулке делает? Не знаю, но там вроде какие-то редкие или запрещенные ингредиенты используются. Ее вроде из крови младенцев, пуповины и еще каких-то вещей варит. Ясно, тут, похоже, зелья с использованием человеческих останков и органы, это за борт. В обычном мире косметику тоже из плаценты делают, так что это не страшно. Высыпав в окно все пузырьки, я следом отправил чемодан. При этом мое гринписовское сердце плакало и обливалось кровью. Я никогда до этого ничего даже мимо урны не выбросил, а тут целую кучу мусора просто в природу выкинул. Неважно, что мы иначе разобьемся, все равно мне было дико стыдно. На каникулах обязательно надо будет что-нибудь хакнуть и перевести сумму посущественнее в фонд защиты природы. К сожалению, Это был не конец. После облегчения мы набрали высоту, но вскоре опять стали снижаться. Так в окно отправился еще один чемодан с косметикой и еще куча странных вещей, которые мы совместно обозначили как бесполезные и условно безопасные. Ну, например, чем могут угрожать несколько травинок, почему-то завернутых отдельно? Это, скорее всего, какой-то наркотик, нам такого не надо, поэтому за борт. При разборе сундуков попадались и интересные вещи, например, книги, которые я решил от греха подальше спрятать в карманы с расширенным пространством. Проблема была в том, что они и так были полны шоколадок и печенья, которые не влезли в лабораторию и сумки. Задыхаясь в удушающей хватке жабы, я все-таки выкинул пару здоровенных коробок из кармана и на освободившееся место запихал книги и оставшиеся два чемодана странных штук. От частых наборов высоты и снижений мне снова стало совсем плохо, начался жар и бред. Несмотря на пессимистические прогнозы, до школы мы дотянули. Хотя по пути меня все-таки стошнило пару раз, один раз, вроде, даже на поезд. Под конец мне было уже так хреново, что у меня появились галлюцинации. Потому как автомобиль вроде стал моему другу отвечать на его уговоры. Мотор стонал, дворники дрожали, и автомобиль трясся как в припадке. Узкие струйки пара выбивались из-под капота. Самое страшное было сзади. За нами гнался оживший поезд, паровоз которого почему-то был покрыт розовым мехом, а вагоны такой расцветки, что и под ЛСД не приснится, покрытые слизью, чешуей и цветами. Притом из вагонов раздавались дикие завывания, крики и адский смех. От чудовища мы улетели почти у самой школы. Не менее эпичным было наше приземление. Я закрыл глаза и под тихие уговоры Рона слегка задремал. Проснулся я резко, услышав из уст Рона самое страшное слово, которое он знал. Ой. Сразу после его возгласа в животе возникла сосущая пустота. Примерно тоже можно ощутить в резко опустившемся лифте. Мы падаем. Автомобиль клюнул носом. И мы заскользили вниз, все больше набирая скорость. Родные стены Хогвартса, которые я просто жаждал увидеть последние пару часов полета, теперь ни хрена не радовали, поскольку находились прямо у нас по курсу. Очень грустно, но мне все-таки суждено сегодня убиться об стенку. Рон пытался рулить, не знаю, как это у него получилось на абсолютно не аэродинамичной машине с выключенным магическим движком. Но мой друг умудрился таки вырулить нас от стены. Беру все слова о его увлечении квиддичем и полетах на метле обратно. После такого я готов признать, что к полетам у рыжего талант. Выворачивая рулевое колесо, мы пронеслись в сантиметре от темной стены, падая по широкой дуге прямо на черную лужайку, мимо теплицы и овощных грядок. Рон, наконец, выпустил из рук рулевое колесо и схватил свою волшебную палочку. «Стоп, остановись!» – закричал он, колотя по приборной панели, но падение навстречу земле продолжалось. Самое хреновое, что продолжалось оно в какое-то дерево. Хрясь. С оглушительным грохотом мы врезались в широкий ствол и с глухим звуком рухнули на землю. Из-под помятого капота с шипением вырвался наружу пар. Я же заработал очередную шишку, приложившись об лобовое стекло. Дальше все было как в тумане. Вот мы вроде сели, что-то стучит по машине, вызывая дикий приступ мигрени. Мне это надоело. И так хреново, еще и дятлы эти, сейчас выйду, разберусь. Выбравшись из машины, я увидел весьма красочную галлюцинацию того, как зеленый тентаклеевый монстр занимается жестким садомазо с нашим автомобилем. БРРР. Тут этот дендродоминант начал протягивать свои щупальца в мою сторону. Не-не, я не по этой части. И что все эти зеленушки во мне находят? То дьявольские силки, то теперь этот. Отпрыгнув в сторону, я заработал очередной приступ мигрени и резко вспомнил, что Рон еще в машине. К счастью, в этот момент, пока я уворачивался от агрессивной зелени, автомобиль завелся и вырвался из плена, благополучно вывозя моего друга в безопасность. На этом порождение техномагии решило, что с него хватит. Все двери и багажник резко распахнулись, из них вылетели все наши вещи и Рон. Опустевшая, поцарапанная, покореженная, дымящаяся машина исчезла в темноте, яростно сверкая задними огнями. «Вернись!» – завопил Рон. «Папа меня убьет!» Машина что-то устало проворчала и окончательно скрылась из поля зрения. На этом мои силы меня покинули, и я вырубился. Глава 11. Заговор блондинок. Примечание к части. Настраиваемся на волну зла. Читаем и слушаем Обни Парк, Евилман. https://www.youtube.com/watch/v1cqxbk91zgm. Не всяк злодей, кто часом лих. У Люциуса лето тоже проходило весело. Начало было хорошим. Его, конечно, слегка взволновали письма Драка из Хогвартса, но он списал все на разыгравшуюся фантазию наследника. Драка, мальчик в основном домашний, попав в новую среду Хогвартса, наверняка получил кучу новых впечатлений, вот и нафантазировал себе на их основе невесть что. Это же надо было придумать такое, чтобы единственного наследника древнего рода, в одиночку, отправляли в запретный лес. А вообще молодец, смог достойно себя показать и даже втереться в доверие Гарри Поттеру. Правда, весной слегка заколола его метка пожирателя смерти, что заставило его насторожиться. Не то чтобы ему нравилось текущее положение вещей, и он все еще с радостью готов его изменить, но вот воскрешение темного лорда прямо сейчас было нежелательно. Маглолюбы сейчас у власти и все сильнее закручивают гайки. После воскрешения господин, скорее всего, будет еще слаб, и Аврорам не составит труда с ним справиться. Уже приняли пару новых законов о защите маглов. Начали обыски на наличие запрещенных предметов. Ну, это-то ясно, скоро перевыборы. Вот Фадж собирает добровольно-принудительные пожертвования под предлогом обысков. К Малфоям еще не приходили, но это только вопрос времени. Так что надо сделать подсчет и посмотреть, что с этим можно сделать. Приехавший наследник, однако, принес весьма скверные новости. События из его писем на самом деле имели место быть, а значит, древние роды окончательно утратили свою значимость. Особенно грустно становилось от того, что темный лорд действительно попытался возродиться, но опять был побежден мальчишкой, Гарри Поттером. Этот молодой волшебник, оказывается, та еще головная боль. Драко уверен, что он слизеринец, его методы и характер весьма подходят под этот факультет. На фоне его выходок борьба с темным лордом выглядит уже не как сражение добра и зла, а скорее как схватка конкурентов. Молодой лев нападет на старого вожака с целью самому занять его место. Судя по фактам, тенденция указывает на его будущую победу. При таких раскладах, может, имело бы смысл присоединиться к молодому лидеру, но есть проблема. Вокруг него прочно обосновался Дамблдор со своей свитой и уже крутит свои интриги. Соваться в эту карусель нет никакого желания. Лучше всего затаиться и подождать, главное не пропустить момент, когда следует переметнуться. Очередное подтверждение теории о новом темном лидере Люциус неожиданно получил в конце лета. Разобрав фамильные артефакты, глава семьи разделил их на три категории. Уникальные запрещенные, не связанные с повелителем напрямую, их надо просто хорошенько спрятать. Ценные запрещенные, без этих вполне можно обойтись или сделать в будущем новые, пока стоит продать. Полной цены, конечно, не выручить, но хоть что-то. Опасные, это самая противоречивая категория, в основном тут артефакты, связанные с темным лордом. Продать их не выйдет, слишком легко обратно выйти на него, спрятать тоже сложно, а за обладание такими штуками сразу в Азкабан упекут. Можно, конечно, просто избавиться, ну а если повелитель действительно воскреснет и спросит, куда дел, так можно и головы лишиться. Вот если их использовать вроде как для общего дела, то можно выкрутиться. Самое простое, это подбросить их своим политическим противникам и постараться спихнуть их с позиций. Совмещая полезное с необходимым, Люциус вместе с Драко отправились в магический квартал Лондона, собираясь избавиться от компромата и заодно подготовить Драко к новому учебному году. Зайдя в привычную дверь лавки на Лютном переулке, в первый момент Малфой-старший решил, что ошибся адресом. Вместо развешанных в произвольном порядке ингредиентов и заваленных хламом пыльных стеллажей его встретила гулкая пустота. Лавка была пуста. Удивленно осмотревшись, волшебник заметил привычный прилавок и направился к нему. Услышав колокольчик двери, за прилавком появился сутулый мужчина, убирая с лица засаленные волосы. «Мистер Малфой, какое удовольствие для меня снова видеть вас», — произнес мистер Барджин голосом, в котором масла было не меньше, чем в его волосах. «Польщен, что и юный мистер Малфой решил меня посетить, я просто очарован. Чем могу служить? К сожалению, как вы видите, я мало что могу сейчас предложить. Ну, тогда нам повезло, сегодня, мистер Барджин, я пришел не покупать, а продавать», — ответил мистер Малфой. «Продавать?» — улыбка на лице мистера Барджина слегка потускнела. «Вы, конечно же, слышали, что министерство стало проводить больше обысков, запустение вашей лавки, часом, не связано с конфискацией», — спросил старший блондин. «Нет, что вы, мне наоборот исключительно повезло, я продал все, в Все, не просветите, кто же такой рисковый, что в такие времена выкупает столь неоднозначные вещи. При этих словах Малфоя прошиб холодный пот. Неужели господин все-таки возродился, только ему могли потребоваться такие странные наборы? Если так, почему он не связался с ним? Неужели не доверяет? Если так, то и до устранения недалеко. Сожалею, но я не могу раскрыть личность покупателя. Что же напрямую не получилось? Давайте вернемся к нашим делам, выдавил Люциус, доставая из внутреннего кармана пергаментный свиток и разворачивая его, чтоб показать мистеру Барджину. У меня есть кое-какие вещи, которые могут оказаться неприятными, если меня навестят из министерства. Мистер Барджин приладил на нос пенсне и просмотрел список. Но, конечно, министерство не отважится побеспокоить вас, сэр. Мистер Малфой поджал губы. Как же, скорее оставили на сладкое. Ко мне еще не заходили. Имя Малфой все еще внушает некоторое уважение, но министерство становится все докучливее. Ходят слухи о новом законе, о защите Макглов. Вне сомнения, за ним стоит этот вшивый макглолюбец Артур Уизли. Однако репутацию надо поддерживать, лавочнику совсем не обязательно знать, что современной власти наплевать на уважение старых семей. «Я рад это слышать», – посетовал своим елейным голоском мистер Барджин. «А то в последнее время колдовская кровь ну ни в грош не ставится, только не для меня». Ноздри мистера Малфоя раздулись. «Да, сэр, и не для меня, сэр», – подтвердил мистер Барджин с глубоким поклоном. «Тогда, может, вернемся к моему списку», – оборвал его мистер Малфой. «Я, вообще-то, тороплюсь, у меня сегодня важные дела в другом месте». Они принялись торговаться. «Теперь, когда финансовые дела улажены», – проговорил недовольный суммой Люциус, – «расскажите все-таки, кто у вас купил весь товар. Я только что вспомнил, что в прошлый раз продал вам семейную реликвию и хотел бы ее выкупить. Со всем уважением, мистер Малфой, но я по-прежнему не могу рассказать, кто это. Учитывая, что мы только что совершили очередную не совсем легальную сделку, я думаю, никто не обвинит вас, если вы слегка поделитесь информацией. Я могу потерять клиента, а такого клиента терять совсем не хотелось бы. Ну что же, вы вынуждаете меня применить непопулярный метод. Как вы сами заметили, имя Малфоев еще многое значит, произнес Люциус, направляя палочку на хозяина магазина, но многие стали забывать, откуда оно взялось. Имя живо, но не могу. Кончик палочки засветился. Поттер, это был Гарри Поттер. Он купил все, обливиет. Стерев воспоминания допроса, Люциус любезно попрощался со слегка заторможенным лавочником и вышел на улицу. Я же говорил, что он слизеринец, не выдержал Драко. Рано пока делать выводы, но информация интересная. Нужно узнать о нем побольше, а то и увидеться лично. К сожалению, его пожелание исполнится куда раньше планируемого и совсем не так, как хотелось бы. Закупив необходимые школьные вещи, отец с сыном отправились за учебниками. Дальнейшие события стали отнюдь не самыми приятными воспоминаниями. Только войдя в магазин, блондины увидели Гарри рядом с Гилдероем Локхартом, наравне с автором, выступающим с речью. Интересно, какие у них связи. Хотя, вот оно, надо проверить, но кто еще мог бы укрывать Гарри все это время? Гилдерой хоть и выглядит простовато, но он тоже герой магической Британии, все его книги основаны на реальных битвах с чудовищами. Он путешествует по всему миру, именно он мог скрытно вывести маленького победителя темного лорда, а потом воспитать от него и все способности и умения Поттера. Интересная гипотеза, надо проверить, не уезжал ли Гилдерой из Британии 12 лет назад осенью. Пока можно проверить и более простым способом. Достаточно будет с ним поговорить. 12-летний пацан не противник в риторике образованному взрослому магу, так что вытянуть из него нужную информацию будет легко. Столь грандиозные планы были в очередной раз разрушены. Сначала все шло хорошо, даже удалось зацепиться с Артуром Уизли. Оставалось еще немного его разозлить. Идеально, если этот неандерталец еще и с рукоприкладством полезет. Тогда можно будет не только ему компромат подкинуть, но еще и сыграть в пострадавшую сторону. Потом останется только распотрошить мальчишку на информацию, и день будет совсем прекрасным. Однако Поттер, похоже, что-то почуял, иначе как еще объяснить его действия? Люциус даже не заметил, как оказался в толпе разъяренных ведьм, с трудом удалось отбиться и вырваться из магазина. Арх, злость буквально переполняла Малфоя. Мало того, что их фактически ограбили, мантии у него и сына были разодраны в клочки, Соответственно, все содержимое карманов стало достоянием толпы, так еще его политические оппоненты с удовольствием воспользовались ситуацией. На следующий день газеты вышли со статьями о том, как его чуть не растерзала обозленная его действиями толпа, интервью с пострадавшими ведьмами, которым он оттоптал ноги, пока прорывался к выходу. Даже придира прошелся по тому факту, что могучий маг не смог отбиться от кучки хрупких волшебниц. Хрупких. Да там любая из ведьм взрывопотома на ходу остановит и рог у него оторвет. Самое страшное, что в толпе пропал дневник господина. Люциус просто не успел его подбросить, когда артефакт у него вырвали из рук. Где он находится сейчас, одному Мерлину известно. Ничего, еще не все потеряно. На отправку Хогвартс-экспресса Поттер точно явится. Там уж он ответит за все. Дамблдора там не будет, и никто мальчишку не защитит. Люциус стрясет с него не только информацию, но и компенсацию потерь. В день отправки в школу Малфой был в прекрасном настроении и с самого утра периодически предвкушающе улыбался. Добравшись камином до платформы, семейство стало ждать остальных. Нарцисса упорхнула общаться с другими ведьмами, а Люциус продолжал буравить взглядом вход на платформу со стороны маглов. Поттер так и не появлялся, Драко убежал на поезд искать себе место, вернулась жена с интересными слухами. Вроде как Фаджу кто-то сделал большое пожертвование, кто-то говорил о 10 тысячах, кто-то о 20, самые дикие фантазеры называли несусветную сумму в сотню. Для Люциуса это были хорошие новости. Теперь Фадж уже не так заинтересован в сборе средств. Это не значит, что поборы прекратятся, его шакалы продолжат суетиться, но на них у Малфоев управа найдется. Самое интересное, что среди вариантов того, кто мог дать столь крупную взятку, мелькал все тот же Гарри Поттер. Якобы кто-то видел его входящим с сундуком в министерский кабинет. Бред, конечно, но и об этом спросить можно. Без четверти 11, мистер Малфой стал нервничать. Неужели пропустил? Вот пробежало опаздывающее семейство Уизли. Люциус брезгливо сморщился в их сторону. Гарри все еще нет. Поезд отходит, а Поттера так и нет. Мерзкий мальчишка опять его как-то перехитрил. Глава 12. Школьно-военные действия. Примечание к части. В этот раз с задержкой, но сюжет начинает разворачиваться. Слушаем Король и Шут. Тень клоуна. https://www.youtube.com/watch.ru0avid2w. И читаем. Война. Война никогда не меняется. Темнота. Темнота и холод. Почему люди боятся темноты? Обычно по той же причине, что и боготворят. Темнота скрывает, просто одни боятся того, что может в ней скрываться, а другие стараются в ней скрыться сами. Люди большую часть информации об окружающем мире получают через зрение. Лишившись этого потока, они лишаются безопасности, уверенности, им требуется что-то, что может его заменить. Мы начинаем вслушиваться. Если прислушаться, то в этом кусочке темноты можно услышать дыхание. Что это? Монстр, скрывающийся в недрах бездны, готовый прыгнуть и разорвать свою жертву, или мерное сердцебиение мироздания, а может, это уставший беглец старается отдышаться в волю, пока темень скрывает его от преследователей, чтоб тебя, вырвалось у меня, срочно обратно в укрытие. Теперь перебежка вон к тому вазону и оттуда уже совсем близко до нашей башни. Раз, два, пошел. Стоило только покинуть коридорную нишу, как сзади раздался взрыв и хохот. Ходу, ходу. Еще пару перебежек под обстрелом, и вот он, вход в башню. Спасен. На сегодня все. Вытерев пот со лба, я увидел в гостиной Симуса с книжкой. Опять Пивс, ага, чтоб он обезьяной воскрес. У меня теперь как минимум раз в неделю поход на уроки и обратно напоминает выход разведки в зону военных действий. Отчего, оказывается, кроме фанатов и врагов, у меня есть завистники. Мои выходки в прошлом году не прошли бесследно, я незаметно для себя умудрился спихнуть с пьедестала главных шутников школы, прежних лидеров. Если Фред с Джорджем пришли в восторг и присоединились к моей команде, то кое-кто затаил лютую зависть. Это был Пивс. Кто такой Пивс? С какого он факультета? Ни с какого. Это сволочь паранормальная, местный полтергейст. До моего поступления в школу он был тут главным клоуном. Ему не понравилось, что мои выходки более оригинальные и резонансные, чем его. Он решил отомстить, заодно вернув себе свою славу. Его мертвых мозгов хватило только на то, чтобы закидывать меня навозными бомбами, неожиданно появившись из стены или спикировав с потолка. Одно он не учел, поскольку привидения не могут нюхать, эти бомбы, даже не разорвавшись, пахнут. После того, как он меня пару десятков раз подловил, я научился по запаху улавливать, когда этот призрачный полудурок рядом. Обидно, что я ему и ответить-то толком не могу. Призраку в глаз не дашь, как будто у меня других проблем мало. Наше с Роном эпическое прибытие в школу не прошло бесследно. Я большинство событий пролежал в лазарете, так что Рон отдувался за нас обоих, но наш полет был не самым обсуждаемым событием в школе. Предсказания этого паскудного эльфа начали сбываться. Деталей я не знаю, но на поезд был налет приспешников Волан-де-Морта. Выходит, на платформу меня не пустили специально. Правда, за этот факт мне и Рону избежать наказания не удалось. Ему сначала досталось от Снейпа, который обнаружил нас и отнес меня к колдомедикам. Затем его пропесочила МакГонагал, Дамблдор на мозги накапал, потом еще и от родителей влетело. Вот на отработки нас отправили на пару. Хотя вот тут мне досталось по полной, хуже, чем Рону. Я думал, что отработки у Снейпа в прошлом году были нудными, как же я ошибался. Снейп, кстати, не самая лютая проблема. После весенних событий я ожидал, что он меня при первой возможности на запчасти пустит. А вот нет, он даже был не настолько бледным, как обычно. Я подозреваю, что он таки воспользовался моим подарком и съездил в круиз. Мне даже опять удалось развести его на дополнительные занятия. Всего-то запер его в классе вместе с Гермионой на часик, он и согласился. Гермиона, кстати, за лето действительно вывела свои способности мозгоедства на новый уровень. Летом она прочитала кучу книг по риторике и психологии. По секрету она мне рассказала, что ей надоело, что ее все обманывают. История с девчонками в прошлом году заставила серьезно задуматься о том, как она строит свои отношения с людьми. Поскольку девочкой она была умной и начитанной, то стала искать ответы в книгах. Фрейда ей, слава богу, в библиотеке не выдали, а вот Карнеги и Челдини ей заполучить удалось, плюс кучу различных самоучителей, в том числе по риторике и презентациям. В итоге, если раньше Миона была просто прилипчиво-занудливой, то теперь она стала еще и въедливо-ехидной. Вместе с ее знаниями, интеллектом и феноменальным упорством ее речь стала страшным оружием. Снейп еще ничего, он целый час продержался. Миона смогла задолбать Бинса. Несчастный призрак сбежал от нее с таким воем, отчего большинство учеников решило, что у нас банши в замке завелась. Гринджер теперь все призраки стороной обходит, никому не хочется провести остаток вечности сумасшедшим. Даже Пивс ее опасается и не нападает, когда мы вместе. К сожалению, ее защита не абсолютна. Против сталкеров она не работает. Да, у меня появились целых 3 сталкера. Самый безопасный из них это сестренка Рона, Джинни. Не знаю, что у нее за проблема, но периодически она сталкивается со мной в школе, краснеет, молчит и убегает. Второй похуже. Колин Криви, мой фанат. В принципе, хороший, забавный парень, если бы не его хобби. Он у нас юный фотограф и начинающий папарацци, который выбрал меня в качестве первой жертвы. Теперь вдобавок к нападениям полоумного полтергейста меня преследуют неожиданные вспышки его камеры. Не всегда угадаешь, камера это или очередной снаряд Пивза. Так у Колина появилась целая коллекция снимков, где я в полете ныряю в очередное укрытие, демонстрируя свою не самую героическую сторону. Самый проблемный, это третий, Гилдерой Локхарт. Он вообще странный. Я как раз оклемался к первому уроку защиты от темных искусств и со смешанными чувствами его ожидал. Был азарт, смущение, нетерпение, страх и куча любопытства. Тем сильнее было разочарование. Вместо вводной лекции на тему полового воспитания он устроил какой-то идиотский тест на тему, кто лучше всего знает его биографию и личные предпочтения. Хотя, может, так и надо. Я не представляю, что бы тут творилось, если бы он все в лоб начал рассказывать, а так, вроде, пустяковые вопросы задал, но узнал, кто что уже прочитал. Тем более, что удивление я все-таки заполучил. Гермиона ответила на все вопросы. Это значит, что она прочитала все, и подробно, раз помнит такие нюансы об авторе. Хм, интересно, она просто прочитала и заучила или она разобралась в описанных аллегориях и сравнениях? Если так, то в магазине она, получается, специально нас подкалывала. На этом предположении целый легион ледяных мурашек промаршировал по моей спине, и я по-новому взглянул на подругу. Мои размышления были прерваны учителем, который с какого-то перепугу выпустил из клетки стаю пикси. Фак, они хоть и мелкие, но быстрые, вредные и необычайно сильные. Парочка этих малюток подняла пухлого Невилла в воздух без особых проблем. Гилдерой, что-то невнятное пробормотав, отдал им свою палочку и смылся из класса. Когда особенно настырный Пикси уронил на меня стопку учебников, я вспылил. И так с головой не все в порядке, а тут еще эти уроды по ней бьют. Время радикальных мер. Шо он? Спасай. Что делать-то? Выразил готовность отбивающийся учебником от парочки синих вреден Симус. По команде колдани свой особый люмос. Проорал я, нырнув под парту. Всем на пол, закрыть глаза и заткнуть уши. Симус, давай. Ну он и дал. Дал, как он умеет от всей широкой души. Дал стране угля, мелкого и дохаем много. В общем, всем досталось. Вспышка ощущалась и сквозь закрытые глаза, а грохот взрыва выдал мне очередное сотрясение. Да, что-то я начал туго соображать. Разозлился на удар учебником и решил добавить взрывом. В ретроспективе далеко не самый умный поступок. Зато эту синюю мелюзгу оглушило капитально, когда с пола поднимались, покачиваясь, как зомби. Ученики, Пикси не думали приходить в себя. Мы без труда их всех собрали и заперли обратно в клетку. Сам же Локхард делал вид, что так все и задумал. После этих событий он с какого-то перепугу решил записать меня в свои преемники и теперь при каждом удобном случае достает советами и нравоучениями. Ладно бы что умное говорил, так нет, несет либо банальщину, либо глупости. Самое ужасное, что он фактически спихнул на меня всю свою деятельность. Все отработки теперь мне приходится проходить у него. К урокам классы готовлю я, на его корреспонденцию опять отвечаю я. Да даже работы теперь проверяю тоже я. Сам блондин где-то постоянно пропадает. Все возражения и контраргументы просто игнорирует. Как же он меня бесит. Вы думаете, это все, а не еет. Еще в школу вернулся Эдвальд с компанией. Дональд Аткин, Бредли Кайка, Корбин Гор и их лидер Эдвальд Ридгейт. Банда хулиганов, не дававшая мне прохода на первом курсе, и которые вследствие неудачной шутки провели почти год в лечебнице. Их избавили почти ото всех проклятий и выписали. Они опять на втором курсе, поскольку весь прошлый год в больнице были. Они излучают в мою сторону почти осязаемую ненависть. Сами виноваты. В первую же неделю учебы они решили отыграться. Прошлый урок не пошел им впрок, и вместо того, чтобы, как правильным пацанам, забить стрелку, эти ухари решили подловить нас поодиночке. Похоже, что проклятие неудачи с них так и не сняли, иначе как объяснить, что первым и последним они подловили Симуса. Они же не знали, что мой друг все лето тренировался. Своему прозвищу «Большая пушка» он теперь мало соответствует, он его перерос. А да, контроль над своей способностью он подтянул. Это не значит, что его заклинания перестали взрываться. Отнюдь. Теперь он по желанию может взорвать любое из них. Эффект оглушающей гранаты у его люмоса появился отнюдь не случайно, как мы все подумали. Эти четверо недоумков подстерегли Шона, когда он в одиночку шел из столовой, и как обычно, двое спереди и двое сзади, решили его обездвижить и побить. Только вот щит противо у нашего бабаха теперь скорее кумулятивная броня, защита и атака одновременно. Драка заняла секунд 5. После чего ирландец переступил контуженное тело и пошел звать мисс Памфри. Очередного визита к колдомедику хватило, чтобы не продолжать попыток силового давления. Пока ничего другого они предпринять не рискнули, но ухо требуется держать востро. Еще и драка какая-то муха укусила. Он стал весьма заносчивым и высокомерным. Разговаривает, как будто император вселенной снизошел до ответа серву. Я подозреваю, что на каникулах ему родители опять мозги промыли. Будем вправлять обратно. Мыло у меня навалом, теперь мне даже сухой лед не нужен, чтобы пену нагнать. Некоторые бытовые заклинания при творческом подходе дают схожий эффект. Это все досадно, но отчасти даже привычно. Меня больше беспокоит, что, кроме нападения на поезд, поганый эльф и его хозяин больше не спешат себя проявлять. В этой ситуации меня радует, что все мои пробежки и прятки, это хорошая тренировка и форму мне в этом году потерять не грозит. Кроме учебы, все свое время я трачу на изучение паранормальных явлений. Я хочу комп. Мне нужно обязательно выяснить, отчего техника в Хогвартсе не работает. К тому же Пивс мне еженедельно поднимает мотивацию на изучение привидений и способов борьбы с ними. Я даже подозреваю, что это именно он все ломает или кто-то вроде него. Мои эксперименты с игрушками и мелкой электроникой принесли свои плоды. Я теперь точно уверен, что кто-то разумный и весьма изобретательный ломает всю технику. Судите сами. Электронные компоненты внутри часов и калькуляторов не просто выгорают, а меняют свои размеры, формы, выстраиваются в символы, а иногда просто пропадают. С механикой еще интереснее, шестеренки меняют свою форму и количество зубцов. Иногда оказываются произвольно заколдованными. Я просто в осадок выпал, когда разобрал механический будильник, который вместо времени стал показывать какую-то фигню. Внутри я обнаружил неподключенную никуда шестеренку, которая продолжала вращаться. Прямо вечный двигатель какой-то. Это не самое удивительное. Перед отъездом в школу в магазине игрушек я приобрел заводную лягушку и пару мышей. Так вот, лягушка посреди ночи квакнула и выпрыгнула в окно, а мыши прогрызли коробку, где лежали, сгрызли молоток и отвертку из нержавейки, которыми я их вскрывал ранее, и сбежали. Теперь по Хогвартсу где-то бегают два маленьких мышиных терминатора. Я же дико рад, что не купил там же заводного дятла. Я не верю, что такие проявления случайны. Тут нужен разум. Значит, мне надо отыскать того, кто за этим стоит, и либо договориться, либо научиться защищаться. Первое, до чего я додумался, это узнать побольше о привидениях. Велика вероятность, что это кто-то из них, а если и нет, то они могут знать, кто за всем этим стоит. Ну, или как минимум, найду управу на пивза. Глава 13. Пункт not yet. Примечание к части. Я вернулся. Перест с ремонтом, который должен был занять максимум месяц, затянулся на год, вытягивая нервы, силы и деньги. Поскольку спать приходилось на полу, есть в местных забегаловках или заваривать дошик, то как-то особо не писалось в такой обстановке, да и писать с мобильника ладонями 2 хл размера то еще занятие. Теперь у автора есть, где спать, где готовить и где работать. В ближайшее время ожидайте новых глав. Ну и по традиции, сначала слушаем, потом читаем. https://www.youtube.com/watchwutmfats. Пункс нот дят. Хе и сун дят. Кап-кап-кап. Капает в темноте неизвестный источник влаги, нагнетая и без того мрачную атмосферу. Сырые стены, мрачный свет, едва пробивающийся сквозь грязь и пыль. Бешено стучит сердце, толкая адреналиновый коктейль крови по артериям. Все вокруг было чуждо и непривычно. Фигура мальчишки выражала крайнюю степень сосредоточенности и настороженности. Хоть и по своей воле, но он попал в место, которое само мироздание признало неподходящим для него. Вот на кой черт меня понесло в женский туалет. Из-за пивза, конечно же, эта призрачная падла затаилась на время, и я непозволительно расслабился. Стал ходить по школе без поддержки Гермионы и протупил бдительность. Как оказалось, все это время этот клоун готовил мне западню. Простую, но эффективную. Раз он не может попасть в меня сам, то он договорился с моими врагами. Этот потусторонний индивид оказался умнее, чем казался. Возвращаясь с очередной отработки у Гилдероя, я столкнулся с Эдвальдом с компанией. С прошлого года баланс сил несколько изменился. Тогда эти гады куражились, как хотели, над первокурсником, который не мог колдовать. Теперь же их все равно больше, но год они пропустили и новому ничему не научились. Я же хоть звезд с неба не хватаю, но защититься смогу, по крайней мере, достаточно, чтобы сбежать. Кастану в противо и отбив ступи Файдона, я с разбегу прорвался им за спины. Как только я собирался запустить им что-нибудь в ответку, меня накрыло навозной бомбой. Пивз просто захлебывался смехом. Я против одного пивза ничего не могу сделать, а при поддержке банды хулиганов мне ловить совсем нечего. Я сбежал, ну, точнее, попытался. Полтергейст, проходя сквозь стены, отрезал мне пути отступления, а хулиганы, разделившись, гоняли меня заклинаниями. Меня спасала только моя физическая форма, я все же был быстрее и куда выносливее преследователей, однако, как оказалось, они школу знают лучше меня. Через некоторое время я просто заблудился и, услышав за поворотом мерзкий хохот, просто забежал в первую подходящую дверь. Так я оказался в этом заброшенном туалете. Забаррикадировав дверь, я присел на пол и перевел дух. Надо разобраться, где я и как пробраться в башню.